Господин председатель, мой многоуважаемый собрат забывает, что два вышеупомянутых участка до момента раздела принадлежали одному собственнику, вследствие чего мой клиент не обязан подтверждать сервитут фактом пользования землей на протяжении 30 лет. Конечно, мне нравилось, как это звучит. Приятно было отвлечься от вечных женских ути-пути. Ты размахивал руками, попадал рукавами в мою тарелку, каша летала в меня, и я хохотал. «Значит, ваш сын был развит не по годам?» — спросила Анна де ля Валет. «Это как посмотреть», — ответил ты, дружески ткнув меня кулаком в плечо. «Действительно, заговорил я в полгода, а пошел только в полтора. Ты считал, что причина в тебе, и явно этим гордился. Ведь и здесь я тебе подражал. Бойко болтал, но не желал вставать на ноги. На прогулке в парке я категорически отказывался вылезать из коляски. Мимо ковыляли карапузы еще младше меня, а я тыкал в них пальцем. Смотри, какие они смешные, мам. Ты тоже часто падал, мог сверзиться с лестницы у Дворца Правосудия, опять нога подвела. А я думал, ты так шутишь, передразниваешь малышей из парка, чьи нелепые падения отбивали у меня охоту сделать первые шаги. Детская коляска потихоньку превращалась в инвалидное кресло. Родня переживала, педиатр бил тревогу. Замечательная история, мэтр. Спасибо, что поговорили с нами о новой постановке «За закрытыми дверями». Надеюсь, гастроли тоже пройдут удачно. Я был поражен. Интервью закончилось, а я не смог и слова вставить ни о Сатре, ни об актерах, ни о режиссерской концепции. Слушатели радио Монте-Карло теперь знали, как меня в детстве кормили, на чем катали, и ты очень гордился собой. Правда, всего не успел рассказать и поймал репортершу на лестнице, чтобы продолжить, без микрофона, про педиатра. Тот все больше сомневался, смогу ли я вообще ходить, и ты встал на мою защиту. Доктор, он ходит, мысленно, он готовится. Он и говорить сразу начал фразами. Встанет на ноги, сразу пробежит стометровку. Верно, малыш? Вопрос серьезный, мэтр. Мне не до шуток. Укорил тебя педиатр. А я и не шучу. Покажи-ка ему, Дидье. Уж не знаю, сам ли я это запомнил, или слышал потом от доктора Ребоди, милого печального человека, которого принимал за обожравшегося людоеда. У него в кабинете стоял с десяток старых больших пустых колыбелей. Но в ушах у меня до сих пор звучит твой голос, полный тревоги и непоколебимого оптимизма. Но разве я мог тебя подвести, уронить твой престиж в глазах доктора? Я встал и пошел. Через 17 лет после этого спуска на ноги твое несокрушимое доверие спасет меня от другой формы паралича, от нервной депрессии, покорности судьбе, от полной капитуляции. Но не будем торопить события. Всерьез, мысли о самоубийстве посещали меня в 9 лет и в 18. Любовные терзания в расчет не принимаю. В первый раз ты не особенно вмешивался, во второй, наоборот, был очень активен, но в обоих случаях помог мне именно ты. Летом 1969 года, когда ты почти не ходил, в твоих глазах читалась обреченность, и были отвергнуты в 25-й раз два первых моих романа. Ты повез маму, бабушку с дедушкой и меня обедать в рыбный ресторан на мыс Камарат. Мы праздновали годовщину вашей свадьбы. Я старался держать себя в руках, но хотелось одного — утопиться в море. Меня убивало унизительное ожидание ответа от издателей, в котором почти всегда я читал одну и ту же стандартную фразу. Мой роман не вписывается ни в одну из их серий. Если письмо носило более личный характер, то он его был вызывающе оскорбительным. Последней каплей оказалось послание из редакции «Галимара», в котором мой стиль назывался неудомоваримой смесью из детских глупостей, впрочем, извинительных для столь юного автора, и самых избитых клише из детективов. Вот гады. Я вынашивал план мести. Представлял, как умру, а мой дед напишет передовицу вниз матен. Девятилетний писатель покончил жизнь самоубийством по вине парижского издателя. И тут в мой суп приземлились щипцы для омара. Я кинул злобный взгляд на людей за соседним столиком. Сидевшая напротив двух верзил старуха теперь орудовала щипцами для колки орехов. «Ешь аккуратней», — раздраженно сказала мама, глядя на мою забрызганную рубашку. «Это не я виноват. Это вон та бабка запулила в меня щипцами. Скажи ей, пап». Ты сидел как раз лицом к тому самому столику. Внезапно ты побледнел. Вилка замерла на полпути ко рту. «Знаешь, кто это?» — спросил ты чуть слышно. Я снова обернулся. Увидел лишь широкополую черную шляпу, остальное скрывали спины телохранителей. «Грета Гарбо», — только и смог выдавить ты, заикаясь дрожащими губами. «Только этого не хватало», — вздохнула мама. «Таким я тебя еще не видел».